шепот от нашего посла, молодец. Тушинский с его богатым опытом литературного путешественника в январе и феврале в полном одиночестве, то есть без всяких соглядатаев, совершал турне по Франции и Западной Германии. Перефразируя популярную тогда шутку из американского романа в переводе Риты Райт-Ковалевой, «Что ж говорит одна стенка другой стенки? Встретимся в Кремле?» Тушинский не ответил Ваксону. Сделал вид, что не заметил. Бурно продолжил разговор с одним из трех главных сталинистов Москвы, Евдокимом Суфроньевым. Несмотря на полное идейное несходство, они тяготели друг к другу. Ваксон хотел было крикнуть «Эй, ты! Коман Сава!», но передумал. Стал искать глазами Роберта, но не нашел. Кто-то окликнул его. Справа от входа в углу сидели киношники. Трех из них он знал. Режиссеров Шахрая, Месхиева и Турковского. Они ели сосиски и его к себе приглашали. Он присел. Официантка тут же принесла ему тарелку дымящихся сосисок с зеленым горошком. Месхиев, крошечный кавказец в больших очках, с огромным аппетитом отрезал куски от длинной сосиски, покрывал их толстым слоем горчицы и с наслаждением поглощал. «Слушай, Вакс, это что-то невероятное!» — мотал он башкой с закрытыми от смака глазами. «Вот уж не думал, что где-то остались еще сосиски моего детства. Настоящие, сочные, просто оптимистические сосиски!» Ваксон побагровел, и действительно на него дохнуло чем-то очень далеким. За окном в сумерках мелькнула стайка снегирей. Не просто детство, а самое раннее детство, то, что было до. Вот тогда были такие сосиски. До этого. Энергия Месхиева угораздила закончить свой большой фильм о московской молодежи как раз к началу кампании. Уже 3 месяца его топтали гуртом критики всех журналов и газет. Наконец положили картину на полку и дали хоть чуть-чуть отдышаться. Вот он и наслаждается высокооптимистической сосиской, эдакий тбилисский эпикуреец с именем, взятым из первой утопии. К столу присел еще один кавказец, всеми обожаемый Барт Кукуш. Ему тоже было доложено о невероятных сосисках. Он взял одну в рот и округлил глаза. Нет слов. Шахрай налил всем по стопке водки. Все выпили и стали говорить, как этот разливающий удачно выступил, как с водкой, так и с трибуны. Ему дали слово сразу после того, как Хрущев завершил восхваление поэта Павла Махини. «Честно говоря, ребята, — сказал широкоплечий, стройный, какой-то по-офицерски молодцеватый Шахрай, руководитель нового объединения режиссеров и писателей на Мосфильме. — Честно говоря, я боялся, что он и меня оборвет и пойдет писать «Губерния». Объединению тогда конец. К счастью, этого не случилось. Вождь, видно, устал. — Ты ему понравился, Саша, — сказал Кукуш. Так, во всяком случае, мне показалось. Смотрит на тебя и любуется. Турковский засмеялся. Шахрай для него вполне знакомая и понятная фигура. Таким, небось, еще с гражданской войны привык доверять. Комиссар? Командир бронепоезда? Вот, Саша, ты кто? Командир бронепоезда. Меня, например, или энергетика тут на трибуну выпускать нельзя. Сразу заподозрит белогвардейца. А вот Александр Шахрай, товарищи, это наш гарный хлопец. Все сидящие вокруг стола развеселились. Шахрай стучал кулаком на своего друга Турковского, делал вид, что вытаскивает маузер. Потом все решили выпить за командарма Шахрая, как за спасителя 6-го объединения режиссеров и писателей. Ваксон заметил, что Тушинский как бы мельком бросил взгляд в сторону их разгулявшегося стола. Небось, жалеет, что не с нами сел, а с монстрами. Там встал с бокалом красного вина ужасающий Кычетов. Донесся тост. за нашу великую родину».